яхта Бороды ушла, зато у причала усадьбы Белого стояла добротного вида шхуна. Называлась она «Морской конь», насколько мне сказали. Потому что самому название уже было не прочитать. В самой усадьбе было суетно как-то, но вооруженных людей в кадр попадало немного. Так, прислуга что-то суетилась. Еще кто-то. «Ближе к вечеру с десяток человек вооруженных выехало», — докладывал Фрол. «Двое собак и по берегу поскакали, остальные по дороге. Сам Белый в усадьбе, с ним, я думаю, человек 6-7, не больше». «А шхуна когда пришла?» «Да только ты уехал, она и показалась. Команда вооруженная, но они тоже сразу отвалили. Я пока Вахтинова на палубе вижу иногда, когда из рубки выходит. И один вооруженный у ближних ворот пасется. Ну и у дальних, что возле причала, еще один. А остальные бойцы где?» «Сейчас в главном доме, кажется, но не уверен. Отсюда видно плохо». Ночью пост удалось выставить совсем недалеко от усадьбы Белого. Фрол и Лука Рыбин пролежали здесь в кустах весь день, а сейчас с темнотой я подтянул на позицию весь отряд. Потому что выходило так, что мы с Фомой подняли достаточно суматохи для того, чтобы разослать на наши поиски основные силы. А в усадьбе нас, понятное дело, не ждали. Ну как такой наглости ожидать будешь? Да, погони за мной не было. Видать, преследователи купились на мой намек. Пошли влево, в обратную сторону. Так что повезло. И вот сейчас для меня эта усадьба была как подарок от Деда Мороза, потому что там есть злодей Белый, которого надо бы захватить, чтобы потом допрашивать. И есть шхуна без экипажа, на которой можно просто взять, да и уйти. А погонится? Пусть догонят. И Аглая прикроет. Так что уйди мы от берега и поминай, как звали. И что-то мне кажется, что ни Большой, ни Борода спасать Белого не кинутся. Что-то там произошло, и Фома — часть вот этого самого происшедшего. Хотя здесь, говорят, тихо было, разве что яхта Бороды ушла. А вот с главным на борту или нет, не разглядели. «Старшой, что делать думаешь?» Тихо спросил лежащий рядом Байкин. «А надо в усадьбу идти, что тут думать? Брать Белого, еще кого-то из его людей, лучше из тех, что просто на него работают, и шхуну угонять». «Прямо так и угонять?» «Прямо так. Работорговец, это значит, что все, что у него за забором, подлежит конфискации, верно?» «И к тому же команда кинулась ему меня искать помогать, получается. Точно злодеи». «И как пойдем?» «С воды. Ты все прихватил?» Байкин только кивнул. «Ну и давай собираться. Ты да я, остальные на прикрытие». Оно на первый взгляд таким простым все выглядит. Зайти в воду с дыхательными аппаратами и до места доплыть. Но это именно что на первый взгляд. А на второй уже появляются такие вещи, как ведущие в воду следы, каких только слепой не заметит, случись пройти по берегу патрулю. Затем нам надо будет под водой вплавь обогнуть мыс и лишь потом добраться до причала. А это долго и утомительно. И опять же акулы в воде. Они ныряльщиков обычно не трогают. Те слишком большие для еды и слишком мало плеска производят для приманки. Да и пахнут не рыбой. Но все равно. Хорошо, что никаких тюленей и прочих лежбищ на этом острове нет. И вода здесь без холодных течений. А то бы пришлось о больших белых акулах беспокоиться. И вот они уже могут и не отказаться от ныряльщика в качестве ужина. Привыкли к теплокровным, да и человек примерно в размерах стандартной добычи. В общем, может даже получиться так, что мы с берега поплывем, а наше прикрытие с позиции сгонят. И тогда вообще все пойдет через пень-колоду. Или плюнуть на все и пойти землей. Нет, не выйдет. Вот тут забор что надо, с колючкой. Причем намотали ее, не скупясь, а над входом карбидные лампы горят. Шум поднимется, и Белый просто в доме засядет, отстреливаясь. И тогда живым его уже не взять. А мертвый он нам сейчас даром не нужен. Так что с воды, только с воды, бесшумно. Тем более, что ни у ворот, ни у причала караульного сейчас нет. Так, из оружия арбалеты и однозарядные пистолеты с глушителями. Два бесшумных карабина оставим здесь. Может пригодятся как-то остальным. Пистолеты в резиновые мешки вместе с патронами. И через плеченный ремень. Ножи. Гидрокостюмы, здесь болтающиеся, надо утягивать местами, чтобы под водой не парусили. Хорошо, что тренировался с ними достаточно. А то так сразу и не вспомнишь, какой резиновый ремень куда. Зато они темно-серые, так что если из воды выберемся, в глаза бросаться не будем. Время, между тем, ушло далеко за полночь. Возле усадьбы никакой активности не было. Усадьба Бороды выглядела вообще пустой. У Большого горели огни, но никакого движения не наблюдалось даже днем. До конца мыса поверхностью идем, а уже там погружаемся. Грузы на месте, ни всплыву, ни по делу. Все, двинули. Нам еще плыть да плыть. Пересекли пляж, не оглядываясь. А наше прикрытие по сторонам смотрит. Вошли в воду. Вода теплая, но темная и страшноватая. Сразу вспомнилось все, что раньше знал об акулах и уже здесь выучил. Их тут много, они опасность известная. И главное, они по ночам к берегам на охоту подходят. Замерли. Потом, завалившись на спины, поплыли, плавно загребая ластами. Главное, не плеснуть не вовремя. Так особо не страшно. Может, и рыба от акулы убегать, или там от тунца. Тогда она прыгает. Есть тут акульи дубинки. Это такая палка, куда в наконечник вставляется картечный патрон от дробовика. Ткнешь ею в акулу, патрон пальнет. А газами так и вовсе все разворотит. Но у нас таких нет. Зря, наверное. Только вот не подумали. Да и не увидим мы никаких акул в такой темноте. Нырнуть можно опять же. Тогда вероятность нападения куда ниже. Но скорость упадет. А мы устанем куда больше. А нам еще силы понадобятся. Над головой звезды россыпью. Под спиной черная вода. А в воде живет страх. Все время лезет в голову картинка, как где-то прямо под тобой у самого дна идет здоровенная акула. Вроде как из челюстей, такая самая. И вот прямо сейчас прикидывает, с какого боку тебя лучше ухватить. И что хуже всего, картинка очень даже запросто может быть правдой. Я прекрасно помню 4-метровую тигровую, которую привезли в порт на Большом Скате. Огромная синевато-серо-белая туша, занявшая собой чуть не половину причала, как мне сперва показалось. Народ, помню, сбежался посмотреть на такую добычу. Сбились все в круг. Акулу подвесили на грузовой стреле, у нее пасть открылась. Челюсти вывалились, ну а я ближе глянул. И убедился, что для такой я на один зуб. Байкин рядом гребет, но выражения лица не вижу. Темно. Тут вообще тень от мыска падает, и если бы на фоне звездного неба не видеть края земли, можно вообще уплыть непонятно куда. А вот после мыска придется брать уже азимут, дальше надо под водой ориентироваться. Даже в ластах медленно. Смотришь с берега, вроде рукой подать, а тут гребешь, гребешь, гребешь. Сколько мы уже гребем? Глянул на часы. 7 минут всего. А кажется, что час. Хотя по земле за эти 7 минут мы бы уже мыс обогнули. А еще у всяких подводных диверсантов есть всякие буксирующие штуки. Ты за них держишься, а они тебе везут. А нам ничего подобного нельзя? Ну хотя бы с педальным приводом, а? Подводный велик, например. Только он бы, наверное, не быстрее был, чем мы сейчас, как мне кажется. Ладно, гребем. Что нам еще остается? Пока до конца мыска догребли, уже и про акул думать забыл. Устал. Там замерли, присмотрелись. До причала со шхуны отсюда 300 метров. В темной воде можно потеряться, если азимут неправильно взять. А выныривать и уточнять где-то есть как-то не хочется. Поэтому выверил направление светящихся стрелок компаса тщательно, перепроверяясь. И уже затем мы погрузились. Никаких дайв-компьютеров здесь нет, все на глазок, поэтому глубину определял по ушам. Как начинает чуть болеть, не выравнивать давление, а подвсплывать. Чем меньше глубина, тем меньше устаешь. А вахтенный, даже если будет в эту сторону с борта шхуны смотреть, все равно нас не заметит. Не должен заметить, если точнее. Пузырей от нас почти что нет. Цикл замкнутый. Дышим тем, что выдохнули в систему. А тьма-то под водой не полная. Некий намек на свет с поверхности все же идет. Хотя бы можешь определять, где верх, а где низ. Не только экспериментальным путем, но еще и визуально. А так компас перед носом. И по нему иду. А Байкин сзади веревочкой привязан, чтобы не потеряться. Вроде проплыло что-то близко, нет? То ли тень мелькнула, то ли ощущение волны. Или показалось? Могло показаться. Мне сейчас что хочешь может показаться. Но могло и не показаться. И что теперь? Да ничего, не жрут пока, и то хорошо. Гребем дальше. Нет, кто-то все же возле нас плавал, крупный. Когда то ли тень, то ли ощущение тени в очередной раз прошло мимо, я уже в этом убедился окончательно. Акула? А кто еще может быть, кроме акулы? Вообще-то здесь дельфинов хватает, например. Может быть, дельфин? Давай, как будто это дельфин. Дружелюбный весь такой. Играть хочет. Или просто дружбы ищет. Как тот всех спасающий флиппер из кино. Точно. Ладно, пока все равно никто не жрет. А мы все же продвигаемся. Главное, попасть как можно точнее под причал. Он на сваях. Под ним можно укрыться и начать, так сказать, развертывание. Что делать с Вахтиным, мы уже заранее придумали. Байкин придумал, если точнее. Чтобы такое сообразить, надо все же быть местным. Сколько нам еще? На часы глянул. Вроде не так уж много осталось. Скоро надо будет все равно высматривать причал. Устал малость. Даже бояться забывать начал. Точнее, мысли уже в другую сторону ушли. Нам сейчас действовать надо будет и не нашуметь. Так, не промахнулись. Кажется, какая-то большая угловатая тень сверху наплывает. Точно причал должен быть. Пошарил рукой, свободной от арбалета. Наткнулся на толстую, заросшую водорослями и ракушками сваю. На месте. Приподнялся чуть выше. Силуэт причала прорезался лучше. Теперь ищем шхуну. Начинаем с нее. Там Вахтиный. Он нам пока меньше всех остальных нужен. Шхуна справа от причала. Носом к берегу стоит. Вахтиный шарится по всей палубе. Иногда в рубку уходит. Надолго. Его без смены оставили, судя по всему. Так что вахта несется не слишком бдительно. Так, вот скоба в свае. Специально для тех, кто с причала в воду свалился, например. По ним и поднимемся. Но это потом. Мы с Байкиным развязались. Я хлопнул его по плечу. Мол, действуй, как договорились. А сам по свае медленно-медленно поднялся из воды. Тут ведь главное в том, чтобы с тебя капать не начало. Звук это может и тихий, но странный. Не с чего в воде капать в нормальных условиях. Опытный человек насторожится. Вроде получилось по-тихому. Глаза уже давно к темноте привыкли. Да и фонарь над сходнями светит. Край борта мне виден прекрасно. Приподнял арбалет, прицелился. Байкин поднял кулаки, не сильно стукнул ими в борт, затем провел в стороны. Звук получился такой, словно некая морская животина возле судна проплыла и об него толкнулась. Если Вахтиный на палубе и не спит, обязательно глянуть придет. Из чистого любопытства. На палубе ему никакие морские монстры не страшны. Но интересно же. Никого. Байкин вновь провел руками по борту, потом добавил локтем, затем отплыл под причал. Шаги? Точно, босые ноги сверху затопали. Прицел у арбалета с фосфорной точкой. Он для всяких ночных тихих дел создан. И эту точку на срез фальшборта. Есть. Голова. Аж перевесился через борт. Спуск. Тетива рывком выпрямилась, налетев на резиновые амортизаторы с негромким хлопком. Я услышал, как стальной болт пробил кость. Человек на палубе шхуны даже не вскрикнул. Просто осел и исчез за фальшбортом. Замерли. Тишина. Никакой паники и тревоги. Ждем. Ждем. Ждем. Все тихо. Пошли. Стащили с себя дыхательные аппараты и маски, отстегнули ласты, все подвесили на сваи. Теперь это лишнее, только мешать будет. Я еще и арбалет оставил. Не хочу здесь его трещоткой взводить. Вооружился пистолетом. Сдвинулись под ту опору, что ближе к сходням. Скобы и здесь есть, так что подняться сможем. Я пошел первым. Тут уже вода с меня ручьем полилась, но деваться некуда, авось некому слышать. Когда мои глаза оказались выше уровня поверхности причала, замер, оглядываясь. Никого. Тишина. Собак, к слову, в усадьбе нет. Их с собой взяли. Меня искать. А я уже тут. Вот как, сам нашелся. Точно никого. Уже времени сколько? До 4 утра спят без задних ног все, кроме сторожа. А может, даже и сторож спит. Чего ему тут бояться? По сходням на борт шхуны, на четвереньках. Фонарь гасить не будем, это сигнал для остальных. Они тогда к забору выдвинутся. Рано еще. Все, фальшборт прикрыл. С берега нас уже не увидишь. Вот убитый Вахтиной. Револьвер в кобуре. Значит, не насторожился. Из любопытства через борт смотрел. Как мы и рассчитывали. На палубе больше никого. Точно. А вот саму шхуну надо проверить. Сначала заглянули в рубку через окна. Потом заползли. Никого. И оба замерли. Снизу храп. Переглянулись, кивнули. Действуем по плану. Если можем кого-то из экипажа брать живым, берем живым. Нам нужны свидетели для допроса. Трап вниз крутой, но не скрипучий. Спустились беззвучно. Планировка как на чайке. Две каюты и грузовой трюм. Храп из трюма. На входе в трюм лампа горит. Свет есть. Показал Байкину, чтобы контролил вход. Сам повернул ручку на двери одной из кают. Заглянул. Пусто. Шкиперская, карта на стене и все прочее. У нас Игнатий также живет. Справа должна быть хозяйская. На торговых судах обычно старшего приказчика. Запирать каюты на судах не принято. Обычно и замков нет. Так что легкая дверь открылась. И тут никого. Показал рукой. Пошли. И трюм как на чайке. Гамаки по бокам. Дальше место под груз, которого сейчас нет. Решетка отгорожена, кстати. Примета работорговца, за которую не притянешь к ответственности. Главная деталь – решетка частая. Все как брат Иоанн растолковал. Так, вон он, храпун. Немолодой мужик в гамаке. Спит, скособочившись и открыв рот. Сразу у входа налево. Может быть, моторист. Койко-место там статусное. Обычно мотористы, к слову, на берег на войну не ходят. Их берегут как спецов. Байкин вытащил нож и полоснул по подвеске гамака. Веревка лопнула мгновенно. Спящий головой упал на палубу, где мы уже навалились на него, затыкая рот его же портками и поднеся лезвие к лицу. Испугался. Замер. Осталось только перевернуть и связать. Но с этим проблем на судне нет. Веревок тут сколько угодно. Через минуту пленный уже сидел у решетки, связанный по рукам и ногам. С заткнутым ртом и притянутый к ней, чтобы и уползти не смог. Заодно мы оказались обладателями двух револьверов, двух павловок и целой стойки помповых дробовиков. Опять же, четкий показатель того, что это не только работорговцы, но и пиратством публика не гнушается. Помпа, она для абордажа здесь первая вещь. Так что по делу мы здесь, точно по делу. И к помпам патронташи снаряженные уже лежат, в полной готовности. Хватай и в атаку. Пошли назад, в корму, к машине. Проверили бак, почти полный, топливо есть. Так что на моторе вполне можно будет отсюда уйти. Потом поднялись в рубку, там выложили трофейные павловки. Пусть лежат, может и пригодятся еще. Еще больше могла бы пушка пригодиться, заранее стоящая на носовой тумбе. Но здесь она сейчас на корме. Вроде как для обороны от угроз с моря, а перетаскивать ее все же не стоит. Из рубки оказалось очень удобно наблюдать за имением. Со стороны моря забор хоть и есть, но тут все на склоне, просматривается далеко. Но калитка по-прежнему закрыта, а над ней колючка в 10 слоев. Караульный там в будке, под навесом. Если не спит, может услышать, как мы будем подходить. А рассчитывать на то, что он спит, все же не стоит, наверное. А еще он иногда прогуливается вдоль забора, то ли по обязанности, то ли чтобы размяться. Но в темные и укрытые места не заходит, просто вдоль забора туда-сюда, так что, наверное, для разминки. Но территория большая, а сейчас темно. Планировка простая. В середине, фасадом к морю, хозяйский дом. Довольно большой, с просторной террасой. Слева и справа, вытянувшись вдоль забора, выстроились домики прислуги, охраны, какие-то сараи. Поэтому забираться внутрь надо будет где-то там, и затем уже идти к охраннику. И снимать его тихо, так, чтобы не всполошить самого Белого, ради которого все это и затеялось. Вообще-то авантюра, конечно, но по большому счету деваться некуда, потому что иначе пришлось бы уходить на яхту. Завтра весь район, в котором у нас лагерь, наверняка прочешут с собаками. В любом случае попробовать стоит, хотя бы потому, что эта шхуна — отличный путь отхода. Пленный у нас, правда, всего один. Лучше бы больше, чтобы подтвердили, что она пиратская. Кстати, а флаг на ней какой? А она без флага стояла. Это уже нехорошо. Очень допуская, что где-то в рубке флаг Тартуги имеется. Они его не стесняются. Ну и все остальное. Белый замешан в работорговлю. Шхуна у его причала. Если даже не удастся шхуну призом взять, то под суд сами не попадем. В общем, вперед. Погасили лампу у входа на сходни. Сигнал. Все, наши пошли вперед. Ну и мы, прихватив еще из трюма несколько пустых мешков, на колючку набросить. Опять тревожный этап. Проход по причалу. Караульный наружу не смотрит. Он внутри сидит. Но нас могут увидеть из окон дома хозяина. Не зря же сказали, что еще четверо его бойцов где-то там. Могли и караул выставить. Хотя не думаю, что караул будет на море смотреть. С моря меня, убегающего, ждать незачем. Думаю, что они там ночевать устроились. На манер группы быстрого реагирования. Если вдруг новости или что, нападения точно не ждут. Ждали бы. Больше сил бы оставили на охране и обороне вверенного объекта, так сказать. Пока краем берега, опять по кромке воды. Укрытия здесь мало, но зато караульный услышать не должен. Плеск мелкой волны скроет звук наших шагов. Обошли усадьбу против часовой стрелки. Пригляделись. Вон наши. Сидят, где договорились, на горке, образуемой основанием мыска. От семафорились, опознались. Подошли, не опасаясь схватить пулю. «Лестницу не забыли?» — спросил я сразу. «Лестницу они с яхты с собой привезли. Мы прикидывали, что придется через забор лезть. Запаслись легкой бамбуковой». «Не дрейфь, не забыли?» — сказал Леонтий, которому, как самому здоровому, лестницу тащить и поручили. «Узел с одеждой. Оружие». Бегать дальше в гидрокостюме совсем не хотелось. Шумный и неудобный. А так все мы были в черное теперь одеты. То самое, что пошили тогда по моему заказу. Да еще и в масках. В темноте то, что надо. Мне сунули уже развернутый узел. Помогли быстро стащить прорезиненный комбинезон, в котором я уже успел упреть, как в бане. Пока переодевался, даже приблаженствовал немного от морского ветерка. Словно под вентилятор попал. Оделся. Натянул на ноги высокие черные кеды. Здесь они за главную спортивную обувь, а мы их как военную использовать стали. Все равно ничего удобнее здесь не подберешь. Завершил все маской, тоже черной. Все, готов воевать дальше. Вооружился до кучи еще и револьвером. Должен же быть хоть один нормальный ствол на мне. Кроме этого всего эрзац бесшумного. По плану действуем. Без такого моего ценного приказа группа обойтись не могла, разумеется. Если идти точно на середину этого забора, то мы должны быть прикрыты и от одного караульного, и от другого. Правда, при этом будем прямо за домиком прислуги, так что риск поднять панику есть все равно. Вся надежда на то, что в такой час собачью вахту уже все спать должны, даже самые полуночники. Обмотанные тряпками концы лестницы бесшумно уткнулись вверх забора. Первым по ней поднялся Фрол, как самый зоркий и тихий. Я все же тяжеловат, заскрипеть может. Фрол наверху забора замер, посидел неподвижно, нахохленный собой, направив ствол бесшумного карабина куда-то в проход между домиками. Затем кивнул и протянул руку за мешками. Еще через минуту колючая проволока была накрыта многими слоями грубой дерюги. На той стороне приходилось прыгать. Второй лестницы у нас не было. Как ни старались делать это тихо, получалось не очень. Поэтому сразу заняли оборонительные позиции, уставив во все стороны стволы оружия. Замерли. Черт, тут и стен ведь реальных нет. Доски, а вместо окон сеточки, любой звук внутри слышен. Сам слышу, как где-то храпят, где-то ворочаются. Интересно, а любовью тут как занимаются? Так же? На весь мир? Так, голос женский слышу. Слов не разобрать, но вроде спрашивает что-то. Вот только не надо, кто ты там такая есть, идти сюда проверять, что за шум тебя разбудил. Кошки это. Или собаки, как хочешь. Просто не лезь. Я поднял пистолет и направил глушитель на угол дома. Если кто-то покажется, то именно оттуда. Скрипнула дверь, шаги босых ног по крыльцу. Не лезь сюда, не лезь. Из-за поворота никто не появился. Шагов не слышно, тут песок кругом. Опять же звук волны забивает. Потом скрипнула дверь поодаль. Стукнула, закрываясь. Опустился на четвереньки. медленно переставляя руки и колени, и уже радуясь тому, что под ними песок, добрался до угла домика, выглянул, пытаясь понять, откуда звук. Уборная. А мог и не выглядывать, потому что через пару секунд по звуку стало ясно, куда обладатель шагов пошел или пошла. Горохом кормили, что ли? Захотелось нервно хихикнуть, но сдержался. И что теперь? Ждать, когда закончит? А потом уснет? Сдал парачи назад, жестами показал остальным. Уходим. Трое к дальним воротам, трое к ближним. Туда пошли Байкин, Фрол и Леонтий. За мной двинули братья Рыбина. Сейчас я опять вооружился арбалетом, который перезарядил еще в трюме шхуны. Там трещотки не слышно, а то больно она звонкая. Арбалет не то чтобы совсем тихий. Просто звук от него никаким образом на выстрел не похож. Так, упало где-то что-то, не больше, минимум подозрений. Но им надо убивать первым же выстрелом, второго не будет. Рядом Лука с бесшумным карабином. Но это же одно название, что бесшумный. Хлопает он, как мелкашка почти что, и звук все же подозрительный, пусть и не совсем выстрел. Так что Лука на подстраховке. До ворот от угла метров 100. Из карабина днем попасть можно, не проблема. Я бы попал без проблем, но вот сейчас уже сомнительно. С арбалетом, чтобы наверняка, нужно как минимум метров на 20 подойти, а лучше еще ближе. И вдоль забора никаких укрытий, разве что тень падает. Просто залечь в тени? Это можно, если караульный пойдет опять гулять. А если не пойдет? И у нас опять же никакой связи со второй группой. Снимем, надо сигнал фонарем подать, тем, что висит над входом в караульную будку. Они снимут, то же самое сделают. Блин, тут даже фонариков нет нормальных. Хоть ими можно было бы перемигиваться, с разными светофильтрами. Фонарь над будкой. Вообще-то ночного зрения у караульного быть не должно сейчас. Он почти все время под фонарем. И пока он под ним, он в тень заглянуть толком не сможет. А я весь черный, как эта самая тень, даже арбалет черный. А может, темно-серый костюмчик был бы лучше? Надо бы и серый заказать, а потом сравнить как-нибудь. Зазвенело. Нет, не тревога никакая, а будильник где-то похоже. В господском доме, кажется, я его через открытое окно слышу. И караульный как-то оживился, подскочил со скамейки. Это кто и зачем себе побудку организовывал? Вжался в забор боком. Доски темные. Они меня лучше прикрыть должны, чем просто лежание на песке, пусть даже в густой тени. И двигаться уже некуда. Демаскировать нынешнюю позицию могу. А позиция у меня, откровенно говоря, дерьмо дерьмом. Я по ходу размышлений в сторону караульного уже метров 40 успел проползти. Так что любое движение может внимание привлечь. Так он был, зараза, спиной ко мне, а теперь зашевелился. Сомнения мои разрешились минут через 5. На террасу открылась дверь, из дома вышли двое. Один решительно направился в сторону выхода к причалу, второй пошел вдоль дома в обратную сторону. Все же есть у них смена, они просто ночь пополам поделили. Двое на воротах, двое к ним идут. Еще двое должны быть в доме, и там же белый. Если бы караульных удалось во время смены привалить, то черт с ним. Дом можно просто атаковать, наверное, потому что перспектива лезть в незнакомый дом, в котором четверо охранников, все равно хуже, чем перспектива лезть туда, где всего двое. 60 метров примерно до места смены, и никакой связи со второй группой. Вот что они будут теперь делать? Пропустят смену? И где они там вообще? На какой позиции? Ну вот как можно без радиосвязи воевать, а? Так. Ну а я со своим арбалетом что сделать могу с такой дистанцией против двоих? А ничего. И новый часовой будет бодрым, скорее всего, поначалу бдительным. Нет, все не так, как надо идет. Мне бы сейчас просто нормальную винтовку, и то больше пользы от нее. Вальнул бы обоих, я бы смог, и хрен с ним с шумом, сразу в дом, в атаку. Но с той стороны что сейчас делается? У них возможность выстрела есть? Черт, Лука неудобно лежит. Мне бы у него карабин взять. Отложил арбалет в сторону, изогнулся, протянул руку к его оружию. Он ничего, сообразил, сунул мне карабин прикладом. Приложился, силясь разглядеть зеленоватые точки на прицеле. Не промахнуться. Сначала того, что на смену идет, точнее, уже пришел. Вот они разговаривают, я голоса слышу, слов только не разберу. голову. Тут пуля летит по дуге. Пристреляно оружие на сотню. Здесь меньше. Так что поправочку. На глазок. При этом прицела почти не видно. Легкий вдох без выдоха. Локти упираются в песок. Прицел замер, как влитой. Спуск. Хлопок, рывок рычага, вылет горячей гильзы. И вижу, что не убит. Попал я в него, но он не упал. За шею схватился. Стоит на ногах. А второй сразу же дернул в караульную будку. В укрытие. Я стрельнул в него. Тоже не попал. Выстрелил опять в первого, идущего неровным шагом куда-то в сторону дома. Опять попал и опять не убил, но он все же свалился на колени. А затем из будки караульного грохнул уже настоящий выстрел. Куда прошла пуля, не знаю. Мне показалось, что стрелок пока так и не разглядел, откуда велся огонь. Ведь вспышек никаких не было. Он только так, направление уловил. Но этого хватило для того, чтобы наша тайная операция превратилась в явную. Серафим Рыбин пальнул из Павловки, сразу свалив стрелка, прикрытого лишь толстыми досками. От винтовочной пули они никак не защита. Опять же, убил или ранил, этого мы не знаем. С дальнего конца усадьбы сразу же донесся треск нескольких выстрелов, но что там и как, понятия не имею. Обнадежило то, что звук опять же патрона винтовочного, а караульный, который туда топал, нес абордажный карабин, а у того, которого он должен был сменить, я не разглядел толком, что за оружие. Так что не знаю. «Все, бегом за мной!» — скомандовал я, вскакивая на ноги. «Лука, контроль!» Теперь уже не скрытность, теперь быстрота решает все. Лука же пусть убедится в том, что нам в спину стрелять не станут. Так что никакой жестокости, это голый практицизм в его военной форме. Добежали до выложенной камнем дорожки. Стало легче. Наподдали. Из окон пока не стреляют. Добежали почти что до самого края террасы, когда из окна первого этажа грохнул первый выстрел. По звуку карабин под револьверный, не перепутаешь. Сам белый. Сомневаюсь, он сейчас спать должен, а спальня всегда на втором этаже. Значит, и стрелять он будет со второго. «Держи его там!» — скомандовал я Серафиму, который, кивнув, тут же несколько раз выстрелил в сторону окна из револьвера, просто подняв руку над полом террасы. А я сам, пригнувшись и прикрываясь настилом террасы, побежал в обход. Дом этот строился не под оборону. Слишком много мертвых зон. Хотя бы та же терраса. Помост на низких сваях, под которым можно добраться до куда угодно. Пусть сам дом стоит все же на каменном фундаменте. Вот я так под краем этого самого помоста до угла на четвереньках добрался. Высунулся, уже держа карабин наготове. Никого не увидел, скарабкался на террасу, подскочил к первому окну от угла. Стекол сейчас здесь нет. Сетка в окнах. Из-за нее никто не стреляет пока, поэтому рискнул. Махнул ножом сверху вниз и в бок, затем просто перешагнул в комнату. Подоконники здесь низкие. Никого. Где-то рядом, прямо за стенкой, кажется, вновь хлопнул карабин. Еще выстрелы донеслись с противоположной стороны дома. Так, где я? Что-то вроде гостевой спальни, кажется. Кровать не застелена, мебель чехлами накрыта. Никто тут не гостевал в последнее время. Дверь? Дверь открыта оказалась, только ручку повернул. За ней сразу большой зал, в середине него лестница на второй этаж. Глянул за угол, человек стоит на колене у окна, с винтовкой, дергается, нервничает. Рубашка светлая, уже не наш, поэтому пальнул в него смело, не задумываясь. На этот раз попал точно, прямо в затылок, он как подкошенный свалился. «Серафим, чисто!» Крикнул я, надеясь на то, что Серафим по запалу крика моего не пропустит. Не пропустил. Я уже на лестницу подниматься начал, когда Серафим ввалился в окно. Где-то еще стреляют с первого, и по первому до кучи. Но, к нашему счастью, не там, где мы сейчас. Второй охранник где-то в дальнем от нас углу этажа окопался. Отстреливается. «Луку за мной направь, а сам помоги с тем справиться». «Понял!» Ну и молодец, раз понял. На втором этаже большая комната, вроде очередной гостиной, куда лестница выходит. От нее в оба крыла по коридору, в каждом коридоре двери в морскую сторону и окна в противоположную. Ну и где искать белого? Где хозяйская спальня может быть? По второму этажу с той стороны тоже терраса идет. Из-за нее, кстати, в близко подошедшего противника стрелять не получится. Перекрывает она весь обзор к чертовой матери. По террасе ползком можно к любому окну подобраться, но если тебя на ней застанут, укрыться негде. Плохое место и для обороны, и для нападения. Лабиринт какой-то, где на каждом шагу место для засады и в каждую точку можно пройти с разных сторон. Да еще и с этажа этого при желании можно спрыгнуть в любую сторону. Там песок внизу. Так что все на везение, никакая тактика тут не сработает. Одному соваться, вообще идиотом быть надо. Поднялся ко мне Лука, стрельба снизу прекратилась. Зато во дворе усадьбы уже крик и шум, голоса все больше женские. Перепуганная прислуга в панике, похоже. Пару раз револьвер стрельнул, затем я голос Байкина услышал. Он пытался публику по их жилищам разогнать, чтобы под ногами не путались. «Так, ладно, хватит сопли жевать. Серафим с Леонтием снизу поднимаются. Нас тут уже четверо получается». «Вы двое, держите проходы!» Я показал пальцем на коридоры в обе стороны. «Лука, давай за мной, прикрываешь меня!» Карабин я отложил. Не от кого звук уже прятать. Вооружился револьвером. Стараясь идти так, чтобы резиновые подошвы не скрипнули на навощенном полу, перебрался к двери, что на террасу ведет. Прислушался. Тихо вроде. Но это именно что вроде. За посторонним шумом тут что угодно пропустить можно. Затем где-то послышался приглушенный хлопок, а по деревянному полу покатилось что-то шипящее и тяжелое. «Граната!» Мне до двери на террасу один шаг, так что его ноги сделали сами, до того, как мозги включились. Следом за мной ломанулся Лука, сзади гулко и дымно грохнуло. Но в этот момент я уже изо всех сил бежал по самой террасе к двери, что виднелось между дальними двумя окнами. Там его спальня, оттуда он гранату кинул. Дверь приоткрыта, так что я через нее бомбой пролетел, рассчитывая на то, что Белый сам взрыв пережидает, и никто в меня не выстрелит. Не успел. Белый был в комнате, и был не один. За кроватью, забившись в угол, сидели две голые женщины. Ровно в тот момент, когда я влетел в спальню, пират собирался метнуть в коридор следующую гранату. И когда увидел меня, то просто швырнул ее мне навстречу. Мне даже показалось, что он пытался попасть ею мне прямо в голову, но я увернулся. Тяжелый металлический цилиндр пролетел мимо, угодил в стенку, отрикошетил от нее на пол, а я прыжком сиганул на кровать, пытаясь залечь плашмя в расчете на то, что меня прикроет массивная спинка, достающая пола, и сам матрас. Он оказывался между мной и гранатой. И успел заметить, что Белый бросился в эту же сторону, за кровать. Других укрытий в комнате больше не было. Я видел, как он упал совсем рядом за мной, оказавшись за голыми девками, затем рвануло, оглушив меня начисто и заменив воздух тротиловой вонью, а потом я свалился прямо на девиц и Белого заодно, хватая его за руку и выворачивая. Он уже вцепился в револьвер, не растерялся. Дальше я уже сам попытался ударить его рукояткой револьвера по голове, но попал слабо, потому что мой локоть угодил в какую-то мягкую часть одной из негритянок. Белый попытался ударить в ответ, но два голых тела и мое одетое, лежащее сверху, безжалостно добили его к полу, и отбиваться уже не получалось. Грохнул, прорвавшись в мои истерзанные взрывами уши, как сквозь вату, выстрел, затем второй, третий, но стрелял Белый от отчаяния, револьвер был направлен в стенку и попасть он ни в кого не мог. Я же, перебарахтавшись через чью-то довольно обширную, но упругую задницу, непонятно как оказавшуюся у меня прямо перед глазами, все же дотянулся до его головы, со всем моим удовольствием приложив его рукояткой в нос, а потом еще пару раз по темени. А дальше уже на нас всех навалились, потащили в сторону, и я слышал, как Белый зверем рычал, когда его переворачивали мордой в пол и вязали ему руки за спиной. Затем я поднялся, посмотрел на двух обнявшихся девиц с татуировкой в виде гирлянд бабочек на лицах, похожих друг на друга, как близнецы, и спросил у них: «Взяли, что ли?» Девицы ничего не ответили.